Василий, у великих магов не бывает подобных болезней, да и добить остается всего единицу, создать кристалл крови. В моей руке начал появляться очередной алый камень. Ненавижу крафт, и спустя 2 часа я ненавидел его еще сильнее. Внимание! Плоть естественным путем повышена на 1 единицу. 30. Внимание! Вы первые из вашего мира достигли 4-го предела плоти. Вы получили особенность «Бессмертная плоть», значок защиты авторского права. Описание. Вы идете одним из древних путей. Ваше тело обладает огромной жизненной силой, что увеличивает шансы получить сильное потомство своей расы и передать ему наилучшие качества. Предел плоти. Плюс 5. Поздновато, конечно, поскольку новых потомков в обозримой перспективе не предвиделось. Нечто подобное способности гоблинов, которые, скрещиваясь с представителями иных рас, получали новых гоблинов, по крайней мере в первом поколении. И, как и ожидалось, бонус оказался из уже знакомой линейки. Ваши особенности сливаются. Духовные кости, бессмертная плоть, магическая кровь, с плюс. Описание. Вы существо, успешно идущее сразу 3 путями. Предел мудрости. Плюс 5 заблокировано. Предел духовной энергии. Плюс 5 заблокировано. Предел плоти. Плюс 5. И, хотя мне хотелось бы закончить, но забрать бонус за 30-ку в разуме все же следовало. Так что, активировав второе дыхание, я продолжил работать кристаллической шахтой. Создать пси-кристалл разума. И на то, чтобы добиться успеха, мне потребовалось более 10 часов. Внимание! Разум естественным путем повышен на 1 единицу. 26. Внимание! Разум естественным путем повышен на 1 единицу. 30. Внимание! Вы первые из вашего мира достигли 4-го предела разума. Вспышка чудовищной боли, пронзившей голову и 1000 муравьев, бегающих под черепной коробкой, стали мне наградой. Ну, и еще системное сообщение. Вы получили особенность «Неугасающий разум», значок защиты авторского права. Описание. Вы идете одним из древних путей. Разум. Плюс 5. Ваши особенности сливаются. Духовные кости, бессмертная плоть, магическая кровь, неугасающий разум. С плюс. Описание. Вы существо, успешно идущее сразу 4 путями. Ваши таланты великие, несомненно, передадутся потомкам. Предел мудрости. Плюс 5 заблокировано. Предел духовной энергии. Плюс 5 заблокировано. Предел плоти. Плюс 5. Предел разума. Плюс 5. Теоретически я все еще мог бы поднять по 5 единиц в плоти и разуме, но от кристаллов меня уже начинало тошнить. Да и доводить мистические параметры до предела, этот самый предел не снимая, тактика не самая оптимальная. Так что, пожалуй, на этом я пока закончу и перейду к следующему этапу плана. Распределению очков параметров. 1 октября 2024 года. В большинстве системных миров идеальным местом для прорывов считался храм бога-покровителя. Во-первых, потому что обеспечивал высокий уровень безопасности. Во-вторых, потому что энергетический фон там выше. В-третьих, но не по значению, в случае неудачи жрецы могли оказать помощь и даже обратиться с молитвой о воскрешении. И, если последователь обладал достаточной ценностью, то божество могло и откликнуться. Правда, столь экстренное вмешательство редко было бесплатным, но любой долг лучше истинной смерти. Для следующего этапа мне требовалось наличие стабильной связи с сервером, так что я вновь сел на шаттл и, переместившись к храму, вратами ушел на землю. Правда, там я тоже надолго задерживаться не стал и, немного отдохнув и узнав новости, переместился в малый домен. Некоторые вещи растягивать не стоило. Ну, начнем. Свободных очков параметров. 12. Не мудрствуя лукаво, я равномерно разделил очки между 6 физическими параметрами и перекинул недостающие из боевой формы, доведя их до следующего предела. Сила. 50-50, 1000 ОС, плюс 18-30 равно 68. Ловкость. 50-50, 1000 ОС, плюс 18-30 равно 68. Интеллект. 50-50, 1000 ОС, плюс 18-30 равно 68. Живучесть. 52-52, 1000 ОС, плюс 19-30 равно 71. Выносливость. 50-50, 1000 ОС, плюс 18-30 равно 68. Восприятие. 50-50, 1000 ОС, плюс 18-30 равно 68. Внимание! Ваши параметры сила, ловкость, интеллект, живучесть, выносливость и восприятие достигли 50 единиц. Выберите навык из списка. В прошлый раз, на 25 единицах, я смог получить тело мудреца. И сейчас, сменив основной тип энергии на духовную энергию, а затем достигнув этапа зарождающейся души, я получил возможность получить второе мистическое телосложение. Так что выбор был очевиден. Внимание! Вы прошли духовную трансформацию мышцы костей, D+1-1. Внимание! Вы прошли духовную трансформацию связок и сухожилий, D+1-1. Внимание! Вы прошли духовную трансформацию мозга, D+1-1. Внимание! Вы прошли духовную трансформацию клеток, D+1-1. Внимание! Вы прошли духовную трансформацию дыхательной системы, D+1-1. Внимание! Вы прошли духовную трансформацию органов чувств, D+1-1. Поздравляем! Вы прошли через 6 базовых духовных трансформаций тела, и, надо сказать, это было весьма и весьма болезненно, поскольку новые трансформации не отменяли старые, а соседствовали с ними в одном теле. Ваши параметры и культивация соответствуют требованиям. Подождите! Внимание! Вы получаете особенность тела бессмертного, с плюс. Описание. Мифическое тело, идеально подходящее для изучения и использования ЦИ, увеличивает эффективность прокачки всех физических и мистических параметров. Ваша известность повышена на 3 единицы. 211. Духовная сила. Плюс 10. 119. 250. Некоторые особенности были поглощены. Качество ваших духовных корней повышено, а на мой ранг игрока это не влияло, но теперь мой талант к культивации мог считаться одним из лучших. И, потратив несколько тысяч лет на медитации, я имел шансы достичь стадии вознесения. Правда, столь радостное сообщение я встретил лежа на полу и отходя от новой порции незабываемых ощущений. Путь к силе, путь мазохиста. Ненавижу прокачку. Внимание! Уровень двух типов телосложения недостаточен для их объединения, но подобное сообщение само по себе говорило о том, что совмещение возможно. Не так уж часто система дает подсказки. Внимание! Вы первый в вашем мире, чьи параметры сила, ловкость, интеллект, живучесть, выносливость и восприятие достигли второго предела. За это тоже полагались награды, пусть и без права выбора. Тем не менее, выданные мне навыки оказались хороши, и, слегка придя в себя, я переместился во внешний двор, решив провести тестирование. Дрожь земли, с плюс 1-1. Описание. Возможность нанести удар по поверхности, посылая во все стороны разрушающие волны, требует использования маны или ци. Я топнул, посылая в ногу поток ци, и земля вокруг пошла волнами, не слишком сильными, но способными заставить врагов потерять равновесие. Причем дар силы позволял использовать как ци, так и ману, а верхняя граница вложенной энергии определялась лишь прочностью моего собственного тела и пропускной способностью каналов. Иначе говоря, тем, как много энергии я мог выпустить через ноги, без критических последствий для организма. Но и того, что я мог сейчас, хватит, чтобы устроить небольшое землетрясение. Легкий шаг, с плюс 1-1. Описание. Способность, позволяющая перемещаться по сложным поверхностям, не оставляя следов, требует использования маны или ци. Дар ловкости чем-то походил на левитацию, но требовал не так уж много энергии, что позволяло использовать его даже не часами, а днями. Весьма полезно, если ты опасаешься преследователей, или если твой путь лежит через болото, зыбучие пески и тому подобные локации. Правда, чем ненадежнее была поверхность, тем выше был расход энергии, но при необходимости ходить можно было даже по воде. По стене я, правда, при помощи этого навыка ходить не могу, но и черт с ним, невелика потеря. Ментальный щит, с плюс. Описание. Активный навык, обеспечивающий надежную защиту и позволяющий ощутить внешнее воздействие на разум, не является абсолютным. Требует использования маны, ци или пси. Дар интеллекта создавал нечто вроде шлема, отчего у меня появился соблазн обозвать его шапочкой из фольги. И, хотя статус аватара в обычных обстоятельствах был надежнее, но в башне надежность божественной защиты была под вопросом, да и в целом на халяву и уксус сладкий. Главным минусом навыка была, пожалуй, блокировка телепатии, как извне, так и наружу. Но, с учетом наличия системных чатов, это было не такой уж и проблемой. Передача живучести, с плюс 1-1. Описание. Вы можете передать очки живучести другому живому существу. Соотношение 2:1. Дар живучести выглядел весьма сомнительным, поскольку имелись более выгодные способы добавить годы жизни близким, но параметр отвечал еще и за сопротивляемость ранам и, в ряде случаев, его резкое повышение могло вытянуть кого-то из могилы, пусть и крайне высокой ценой. Ложная смерть, с плюс 1:1. Описание. Позволяет на время остановить жизненные процессы и подменить системную информацию, став неотличимым от мертвеца. Требует использования манелицы. Это, как ни странно, был дар выносливости. Тестировать его я не стал, но область применения примерно представлял. Правда, с учетом того, что враг наверняка захочет вырезать у сильного игрока магический кристалл и духовное ядро, это средство годилось только на совсем уж крайний случай. Сокрытие системного статуса, с плюс 1:1. Описание. Вы можете скрыть свою принадлежность к системе. А вот эта способность выглядела весьма интересно и могла пригодиться в башне. И, откровенно говоря, была получена не случайно, а благодаря божественному вмешательству. Иначе пришлось бы тратить очки на покупку чего-то подобного. Итого 6 довольно интересных навыков, весьма отличных от бонусов, полученных за духовную энергию или мудрость. 3 октября 2024 года. Теперь, когда с параметрами я разобрался, настало время заняться навыками. И для начала я, как ни странно, решил подтянуть теорию. Базовая техника развития магической энергии повышена до 2 уровня. 20 ОС. Базовая техника развития магической энергии повышена до 5 уровня. 80 ОС. Описание. Одна из самых распространенных техник развития магического дара. Том В. Позволяет достичь этапа слияния. Развивать великий магический дар очками опыта я не мог, но затратив достаточное количество усилий и многие сотни лет, мог заставить его превратиться в магический источник. Ну а потом, в неопределенном будущем, слиться с маной, став самим воплощением магии. И божественный путь, если присмотреться, являлся одной из вариаций данного сценария. Впрочем, полученная информация была крайне любопытна, но не могла быть применена в обозримом будущем. И сейчас для меня куда интереснее были писания, которые я также поднял до предельного уровня. Писание о деэволификации повышено до 5 уровня. Писание о 100 металлах до 5 уровня. Писание Северного и Южного морей повышено до 5 уровня. Писание Вечного древа повышено до 5 уровня. Писание Горных недр повышено до 5 уровня. Писание Пустоты повышено до 5 уровня. 1080 очков – огромная сумма, но понимание множества путей к бессмертию давало немало преимуществ, не столь очевидных, как какой-нибудь Армагеддон, но в некоторых ситуациях куда более полезных. С учетом возможности скрывать системный статус, теперь я действительно мог мимикрировать под практика одной из сект. Впрочем, сначала стоит взять что-то под разум и плоть. Василий, я хочу больше узнать о пути плоти. Не подскажешь учебник получше? Ашу, подскажу. Вот, бери этот. Внимание, вы получили номер навыка. Василий, почему именно этот? Ашу, потому что его изучал один из богов, которого я убила когда-то давно, когда по вашей планете еще ходили мамонты. Василий, ну хоть не динозавры. Ашу, я не настолько стара. В любом случае, он использовал путь плоти в качестве дополнительного и убивать его пришлось довольно долго. Внимание, вы изучили легенду о пути древних титанов. 10 ОС. Первый уровень позволял создать средний сосуд вечности, так что я не стал ограничиваться минимумом. Легенда о пути древних титанов повышена до 2 уровня. 20 ОС. Описание. Техника развития тела посредством праны. Том 2. Позволяет сформировать большой сосуд вечности. Тратить очки опыта на его повышение я смысла не видел, поскольку даже с троном на достижение следующего этапа потребуются годы. В лучшем случае месяцы. Василий. А по пути разума? Внимание. Вы получили номер навыка. Внимание. Вы изучили сказание о тьме и свете. 10 ОС. Описание. Техника развития разума. Том И. Позволяет сформировать комнату разума. И опять же, тратить очки дальше только из любопытства смысла пока не имело. Ладно. Я потратил порядка 16500 очков, но запасы еще оставались, а значит оставались последние штрихи. Требовалось повысить мастерство владения мечом, ведь именно этот вид оружия наиболее распространен среди практиков. Я двигался в танце, взрезая мечом воздух, и с каждой минутой мои движения становились все более и более совершенными, до тех пор, пока не достигли предела и не превзошли его. Внимание! Мастерство меча достигло 3-го уровня. 400 ОС. Имбаланс пробудил навык контроль. Школа меча Тысячи Путей специализировалась на использовании духовного клинка, и потому именно пробужденный навык являлся ключевым. Чем-то контроль напоминала смесь телекинеза и полета на мече, но в данном случае источником навыка являлся не я сам, а мой симбиант. От меня требовалось лишь указывать ему направление и цель – убить. Имбаланс выстрелил в указанную сторону и вонзился в дерево, пронзив ствол насквозь. Неплохо. Вернись. Меч дернулся, похоже слегка застряв, а затем вернулся обратно в руку, позволяя наполнить его ци. Именно это, по сути дела, и было главной проблемой, поскольку, отдаляясь от меня, духовный меч переходил на собственный резерв. До золотого бессмертного изведения мне было далеко, но это, конечно, не повод останавливаться. Внимание! Мастерство меча достигло 4-го уровня. 600 ОС. Имбаланс пробудил навык изменения формы. И вновь настало время тестов. Изменение формы. Увеличить. Меч в моей руке начал постепенно расти, пока не достиг размеров тех, на которых летали старейшины бессмертных. Правда, вес его при этом ничуть не изменился, количество поглощенных мечей равнялось единице, а создавать материал из воздуха имбаланс не умел. Изменение формы, трансформация. Решив оценить пределы, я заставил меч вырасти, превращаясь в нечто вроде длинной шпаги, а потом потерять гарду и вытянуться еще раз, трансформируясь в стальное копье, точнее, его имитацию, потому что суть симбианта не изменилась, а произошедшее ему явно не понравилось. Имбаланс утверждает, что мечи лучше копий. Псевдокопье в моей руке начало меняться, превращаясь обратно в меч. Хмыкнув, я слегка подправил его форму, превращая не просто в меч, а в японский меч. «Будешь теперь катаной», — имбаланс заявляет, что лучше быть катаной, чем копьем. Смирившись с тем, что заставить симбианта принимать противную его сущности форму так сразу не получится, я продолжил. В конце концов, мастерство заключалось не только в управлении духовным мечом, но и в способности сражаться им вполне традиционным способом. Внимание! Мастерство меча достигло 5-го уровня. 800 ОС. Я замер, заканчивая танец и опуская зажатый в руке духовный меч. На этот раз никакого бонуса не последовало, потому что имбаланс и без того получил один из них раньше времени. Подождите. Внимание! Ваше мастерство во владении мечом достигло предела. Желаете попытаться стать великим мастером меча? Вероятность успеха высокая. Да нет, пути копья и меча различаются, но в чем-то схожи. И если я достиг вершин на одном из них, то стать великим мастером на втором не должно быть слишком сложно. Внимание, подождите. Установлена стабильная связь с сервером. Я вновь увидел знакомого бессмертного, который стоял посреди поля, заполненного трупами. Впрочем, судя по крикам и вспышкам неподалеку, битва еще не закончилась. О том же говорили и тысячи замерших в небе мечей. «Опять ты?» — поморщился мастер. «Вижу, ты не внял моему предупреждению, но сегодня тебе повезло, мне некогда с тобой возиться, так что урок будет коротким. Меч — это ты сам». Практик выпрямил пальцы и небрежно взмахнул рукой, рассекая само пространство и меня самого, выбивая из видения. «Внимание! Ментальное воздействие отражено. Меч – это ты сам». Говорить столь банальные вещи с видом мудреца не каждому дано, но я и сам прекрасно понимал, о чем речь. Рука может быть копьем, но может быть и мечом. Если бы я попытался повторить этот трюк, будучи обычным мастером, то практически неминуемо бы провалился. Сейчас от меня требовалось не выполнять упражнения повышенной сложности, а почувствовать свое оружие, а затем ввести в него духовную энергию наиболее оптимальным образом, заставить меч стать истинным продолжением моей руки. Благо нечто подобное я уже делал, ведь наложение, первый из навыков имбаланса, являлось имитацией данного приема и одновременно обучающей техникой. Внимание! Вы постигли энергию меча. Внимание! Навык мастер меча трансформирован в великий мастер меча. D+. Имбаланс пробудил навык «Дождь мечей». Навыки школы объединены в боевой стиль «Меч Тысячи Путей». Вы получаете почетное гражданство мира в 524 732 923. Вы один из тысяч великих мастеров школы «Меча Тысячи Путей». Имбаланс гордится вами. Известность. +3, 214. И никакого приглашения с обещаниями оплатить расходы. Впрочем, лезть туда мне и самому не очень-то и хотелось. Меч Тысячи Путей. Ранг. С. Уровень. Тип. Комплексный навык. Боевой стиль. Описание. Искусство секты меча тысячи путей. Свойства. Энергия меча. Вы с легкостью способны контролировать ци внутри вашего меча. Внутренние навыки. Наложение. Позволяет накладывать энергию вашего духовного меча на обычное оружие. Высвобождение стихии. Позволяет использовать стихийную атаку. Доступная стихия. Молния. Поглощение. Позволяет поглощать мечи достаточно высокого для этого качества. Воплощение. Позволяет принимать вид поглощенных мечей. Контроль. Позволяет удаленно управлять мечом. Изменение формы. Позволяет изменять размеры и форму духовного меча. Дождь мечей. Позволяет призвать все доступные формы мечей разом, обрушивая их на противника. Техническое приложение. Результаты. Параметры на конец главы. Сила. 50-50, 1-0-0-0 лёс, плюс 18-30 равно 68. Ловкость. 50-50, 1-0-0-0 лёс, плюс 18-30 равно 68. Интеллект. 50-50, 1-0-0-0 лёс, плюс 18-30 равно 68. Живучесть. 52-52, 1-0-0-0 лёс, плюс 19-30 равно 71. Выносливость. 50-50, 1-0-0-0 лёс, плюс 18-30 равно 68. Восприятие. 50-50, 1-0-0-0 лёс, плюс 18-30 равно 68. Удача. 50-50, 1-0-0-0 лёс. Расовый параметр. Мудрость. 142-250, 1-0-0-0 лёс. Интуиция. 50-50, 1-0-0-0 лёс. Родословная. Б. 10-10. Родословная. Ит. 10-10. Дополнительные параметры. Духовная энергия. 119-250, 1-0-0-0 лёс. Плоть. 30-35. 1-0-0-0 лёс. Разум. 30-35. 1-0-0-0 лёс. Вера. 30. Божественная сила. 176. Изначальная духовная энергия. 30. Бессмертная ду. 15. Демоническая ду. 15. Известность. 214. Стабильность. Душа мудреца. 30. Плюс 40. Стабильность. Зарождающаяся душа. 30. Плюс 40. Потрачено. Второй барьер разума. 500. Плюс третий барьер разума, 1-0-0-0, плюс третий барьер плоти, 1-0-0-0, плюс первый божественный барьер духовной энергии, 1-0-0-0, плюс повышение сосуда вечности с малого до среднего, 1-0-0-0, плюс 2-0-0-0, плюс 3-0-0-0, плюс 4-0-0-0, равно 10-0-0-0, плюс писание, 1-0-80, плюс техника развития Магдара, 200, плюс великий мастер меча, 1-800, плюс кристаллизация энергии, 1-800, плюс легенда о пути древних титанов, 30, плюс сказание о тьме и свете, 10, равно 18-420 ОС, получено, средний сосуд вечности, Е, прана, плюс 5, кристаллизация энергии, D1-1, писание о дьяволификации, F5-5, писание о 100 металлах, F5-5, писание северного и южного морей, F5-5, писание вечного древа, F5-5, писание горных недр, F5-5, писание пустоты, F5-5, базовая техника развития магической энергии, F5-5, легенда о пути древних титанов, F, сказание о тьме и свете, F, сияние чистого разума, D, вы можете превратиться в маяк, ярко сияющий во тьме, обретя защиту от обитающих там тварей, требует пси-энергии, пустой разум, C+1-1, позволяет вам слиться с тьмой, скрываясь от обитающих в ней тварей, требует пси-энергии, сопротивляемость осушению, Е+, увеличивает сопротивляемость системному оружию, повышая шансы избежать мгновенной смерти при ранениях, сокрытие системного статуса, С+1-1, вы можете скрыть свою принадлежность к системе, ложная смерть, С+1-1, позволяет на время остановить жизненные процессы и подменить системную информацию, став неотличимым от мертвеца. Требует использования манелицы, передача живучести, С+1-1, вы можете передать очки живучести другому живому существу, соотношение, 2:1, ментальный щит, С+, активный навык, обеспечивающий надежную защиту, и позволяющий ощутить внешнее воздействие на разум, не является абсолютным, требует использования маны, ци или пси, легкий шаг, С+1-1, способность, позволяющая перемещаться по сложным поверхностям, не оставляя следов, требует использования манелицы, дрожь земли, С+1-1, возможность нанести удар по поверхности, посылая во все стороны разрушающие волны. Требует использования манелицы, тело бессмертного, сплюс, мифическое тело, идеально подходящее для изучения и использования ЦИ, увеличивает эффективность прокачки всех физических и мистических параметров, качество духовных корней, а слияние с ЦИ, сплюс 1-1, ЦИ на время становится частью вашего тела, что открывает перед вами немало дополнительных возможностей. Стабильность зарождающейся души в период действия навыка повышается на 40%. Духовные кости, бессмертная плоть, магическая кровь, неугасающий разум, сплюс. Описание. Вы существо, успешно идущее сразу четырьмя путями. Ваши таланты велики и, несомненно, передадутся потомкам. Предел мудрости. Плюс 5 заблокировано. Предел духовной энергии. Плюс 5 заблокировано. Предел плоти. Плюс 5. Предел разума. Плюс 5. Передача праны, Е, позволяет делиться праной с другими живыми существами. Результат зависит от наличия у получателя сосуда вечности, а также силы и длительности воздействия. Меч тысячи путей, С. Искусство школы секты меча тысячи путей. Великий мастер меча, Д. Глава 9. Сенатор. Уровень 36. 110 4320 очков системы. Ци 17 417 400, мана 34 834 800, прана 3 003 000, пси 3 003 000, внутреннее море 100 000 100 000, резерв доспеха пустоты, мана 25 000 25 000, 5 октября 2024 года. Очередная неделя, потраченная на прокачку, подошла к концу, но я не торопился покидать домен, погрузившись в мысли. Когда я в первый раз попал в город гоблинов, то был слаб, и моей первой задачей было выживание. Для того, чтобы вернуться домой, я отбросил сомнения и убивал как врагов, так и формальных союзников. Но при этом не переходил определенных границ, и каждый из павших от моей руки союзников сам давал мне повод. И даже тогда, будучи на краю смерти, я видел не только смертельный риск, но и невероятные перспективы, которые открывала система. Навыки, очки параметров, артефакты, всего этого было достаточно, чтобы кардинально изменить свою жизнь. Однако прежде всего требовалось выжить, а выжить игроки могли только объединившись. Именно поэтому я заключил союз с другими членами круга, став одним из основателей Альянса. Весть о приближении армии гоблинов, костяной ужас, засада и, в конечном итоге, захват крепости, все это было не так уж давно, но по ощущениям прошла вечность. Убийство жреца и становление еретиком на этом фоне являлось несчастным случаем. Будучи в здравом уме и трезвой памяти, я вряд ли бы рискнул провоцировать богов. А решение отправиться на разведку на территории нежити было продиктовано необходимостью, желанием первым добраться до алтаря и, используя его, получить обещанную свободу. Я верил в людей, и тогда мне казалось, что наш альянс не продержится долго и вскоре развалится на отдельные фракции. Однако взаимная выгода и вторжение монстров уже в наш мир позволили ему не только сохраниться, но и переродиться в гильдию. Постепенно стало понятно, что на кону не просто жизни игроков, а судьба человечества. Если не как вида, то как цивилизации точно. Но даже тогда каждый из богов стремился добраться до храма первым, и мы практически потерпели поражение. Армия игроков была разбита, боезапасы подходили к концу, а нежити сильно меньше не стало. В конечном итоге я рискнул жизнью и прорвался к храму, но оглядываясь назад, мои шансы на успех были призрачными. И, если бы не божественное благословение, то скорее всего я бы стал одним из рыцарей смерти. Проникнув в домен и добравшись до алтаря, я вновь встал перед не самым простым выбором, но до сих пор мне не приходилось о нем жалеть. Одна моя половина стала основой для возрождения великого И, а вторая осталась неизменной, став аватаром возрожденного божества. Вот только главную проблему это не решило, а только отодвинуло, и над нашим миром все еще висела угроза гибели. Просто теперь не от соседей, а от многоликого. И, если не брать в расчет размеры, то так ли велика разница между Саром и Вавилонской башней? Стоящие перед нами задачи не особенно изменились, только масштабы стали гораздо, гораздо больше. Внимание! Решением земного пантеона был сформирован сенат. Вы получаете титул сенатора. Известность. Плюс 1. 215. Подождите. Вы получаете доступ в зал сената. Сюрпризом для меня оповещение не стало. Объединение человечества требовало создания нового органа управления, позволяющего обсуждать глобальные вопросы. И не просто обсуждать, иначе хватило бы а принимать решения и воплощать их в жизнь. Подобным органом должен был стать Сенат. Правда, разбираться в деталях у меня особо времени не было. Внимание! Каин смотрит на вас. Василий, ты слышишь меня? Каин, Каин, я слышу тебя, Василий. Василий, сенатор Василий, имей уважение к моему новому статусу. Каин, если бы ты изучил справку, то знал бы, что я буду там верховным арбитром, а ты – моим полномочным представителем. Василий, не только, Каин, не только, но в первую очередь, можешь и сам посмотреть. Внимание, вы получили пакет информации. Отказываться я не стал, изучив открывшееся передо мной окно. Сенаторы назначались богами и, на данный момент, их было не так уж много. Количество сенаторов – 300. Количество голосов – 70. Развернуть. Раскрыв список, я увидел подробности. Хозяин первого камня – 10 голосов. Больше всего мне давал контроль над целой планетой. Не так много, как могло бы быть, но одним из ключевых факторов тут являлась численность населения. Один голос на 10 миллионов разумных. Если не считать теней, то с этим все было совсем плохо, нужно вербовать колонистов. Вот только если их не контролировать, то через десяток лет они будут считать полученные земли своими, а через поколения, не просто своими, а исконными. Глава школы семи камней, 5 голосов. Контроль над древней и, на данный момент, единственной школой, тоже давал немало. Владыка Мордора, 3 голоса, больше, чем контроль над одиноким подземельем. Член круга, 2 голоса, мелочь, конечно, но приятно, особенно для тех из нас, кто не имел иных официальных должностей, позволяющих им посещать собрания. Верховный жрец Каина, 50 голосов. Ирония заключалась в том, что все эти голоса мало что значили на фоне дополнительных возможностей, которым я обладал в качестве представителя главы пантеона. Я мог накладывать вето, издавать прямые указы, созывать собрания и судить других сенаторов. Иначе говоря, в моих руках теперь официально была практически абсолютная власть, ограниченной только ответственностью перед Каином и, в меньшей степени, иными богами. Люблю демократию. Список сенаторов развернуть. По большому счету, титул получили все те, кто принимал участие в подписании документов об объединении человечества. Но, как и у меня, количество голосов было разным и зависело от целой кучи факторов, начиная от уже упомянутого подконтрольно населения, продолжая площадью страны и тому подобными вещами. В результате подобной дискриминации президенты крупных стран получили десятки голосов, а мелких – ни одного. И, даже имея место в Сенате, имели только право слушать и говорить. Наверняка это многим не понравится, но слова о равенстве стран всегда были ложью, и в международных организациях страны-сателлиты просто использовались для получения большинства. Впрочем, помимо правителей в состав Сената вошли представители традиционных религий, богатейшие люди планеты и лидеры некоторых влиятельных организаций. Получено задание «Прибудьте на первое собрание земного Сената, Ф». Осталось времени 3 дня. Никакого энтузиазма миссия у меня не вызывала, но игнорировать подобное мероприятие не стоило. По крайней мере в первый раз. Василий, не думаю, что у меня будет много времени, чтобы принимать участие в заседаниях. Каин, даже если так, без присмотра Сенат не останется. В случае твоего отсутствия место представителя займет Влад или, в крайнем случае, любой из жрецов. Василий, как насчет представителей вассальных миров? Каин, не думаю, что нам нужны шпионы. По крайней мере на этом этапе. При необходимости можно будет вызвать их послов для допроса. Василий, мы можем использовать их силы при штурме башни. Каин, я приказал каждому из вассальных миров подготовить 10 тысяч чемпионов и миллионную армию. С этим наши шансы на успех заметно вырастут, но для того, чтобы собрать такие силы, потребуется время. Я дал им 50 дней. Василий, а у нас есть столько времени? Каин, понятия не имею, но если нет, то мы в любом случае не успеем захватить башню. К тому же земные войска почти готовы, передовые части уже переправлены на плацдарм, и лезть дальше наугад в любом случае нельзя. Вам предложено личное задание разведка. Ранг С. Описание. Оцените ситуацию внутри Вавилонской башни и выберите цели для первых ударов. Допросы пленных дали первичную информацию, но большинство знали не так уж много. Однако уже сейчас понятно, что просто открыть портал на вершину вряд ли получится. Точнее, подобным образом можно попытаться закинуть диверсанта, но попытка провести армию привлечет стражу, и, даже если мы перебьем их всех, то дальше заявятся практики трансформации души, так что скорее всего придется идти по сложному пути и сначала захватить внешние зоны, а затем, создав новых хранителей, перейти к штурму этажей. С ресурсами вассальных миров, у нас вполне хватит сил перемолоть большую часть врагов, вот только это дело затянется на годы, а у нас вряд ли есть такое количество времени, и, похоже, для того, чтобы достичь вершины, проще всего будет действовать изнутри, используя вторжение как прикрытие, да и других недостатков у такого подхода хватало. Василий, нам будет довольно сложно контролировать большое количество сильных союзников. Каин, Грых уже закончил свое перерождение и в любой момент может покинуть кристалл, так что если ты все же отдашь ему секиру и шкура, то он вас прикроет. Василий, загляну к нему на днях. Каин, отлично. Что касается остального, то придется использовать принцип «разделяй и властвуй». Наши вассалы тоже далеко не едины. Василий, без силы этот принцип работает плохо, а земные игроки не так уж сильны. Каин, зависит от точки зрения. Наше оружие куда эффективнее мечей и кинжалов, а лично ты, может, и ниже других чемпионов по уровню, но в бою не уступишь даже сильнейшим из них, и на твоей стороне будут и другие сильные бойцы. Василий, Влад, Янис и Элиндер, Каин, в том числе. Янис силен, а его корабль можно использовать для переброски войск и захвата других внешних зон. Элиндер хорошо знает башню и может присоединиться к тебе не один, а по меньшей мере с полусотни некросов. Василий, откуда у него столько? Каин, я использовал те сердца и образцы табличек, что ты мне принес. Василий, я принес далеко не так много. Каин, часть сердец получена из некрополя, мира, который некогда служил одной из баз стального клана и где сохранилось некоторое количество ресурсов. Что касается тел, то их отковали на малой кузне. Интересно, а моего паладина они еще не починили? С учетом божественного заказа, очень вряд ли, но задавать вопрос я не стал, не желая менять тему разговора. Василий, в любом случае, здесь та же проблема, им нельзя доверять. Каин, им нельзя доверять? Василий, верно. Или некросы заключат рабский контракт? Каин, вряд ли, но на карты стазиса вполне согласны. Тем не менее, я подстраховался на случай предательства и передам тебе коды внешней активации системы самоуничтожения. Василий, у них есть и такие? Каин, результат небольшой модернизации. Есть два типа сигналов, первый подорвет сердце, что вызовет взрыв, а второй, всего лишь разрушит табличку. В этом случае ты сможешь просто заменить ее на новую. Василий, у меня нет запасных табличек. Каин, заберешь в храме пустоты. Некросы сейчас, кстати, тоже там, осваивают новые типы вооружения. Василий, непременно. Ну а хоть моему названному брату я могу доверять? Каин, с ним сложнее всего. Влад, мой клон, и для того, чтобы он мог войти в башню, связь между нами придется разорвать, и сложно сказать, как он себя после этого поведет. Василий, думаешь, он может восстать? Каин, скорее начнет действовать в личных интересах, и, если ему представится возможность взять контроль над башней, то вряд ли он устоит перед искушением. Василий, ровно то же самое можно сказать и про меня. На первый взгляд глупо озвучивать такие вещи, но мне был интересен ответ, и я не сомневался, что вероятность моего предательства Каин тоже рассматривает. И, вполне возможно, для меня у него тоже есть методы контроля. И, возможно, система внешнего самоуничтожения. Каин, зависит от обстоятельств. Ты, конечно, не забываешь о выгоде, но не в ущерб общим интересам. И в данном случае они у нас совпадают. Без моей помощи ты не сможешь зачистить башню от бессмертных. А я, скорее всего, проиграю в битве с многоликим. Василий, ты говорил, шансы есть. Каин, есть, но они не так велики. Именно поэтому я и скорректировал план, решив использовать силы наших новых вассалов. Василий, в таком случае почему бы не заставить прокачать наших чемпионов напрямую? Каин, и это правильный вопрос. Именно так мы и поступим. Несколько сотен избранных игроков уже отправились в вассальные миры и, поверь, вернутся они гораздо сильнее. Василий, меня ты, надеюсь, не забыл? Каин, не беспокойся, для тебя я приберег самые интересные варианты. Вы получили личную миссию «Истинная вера», ранг С. Описание. В качестве представителя Каина прибудьте в Акрополь или один из иных миров на выбор, чтобы основать новый храм и забрать положенную дань. награда, все, что сможете забрать, наказание, нет, награда мне определенно нравилась, но при этом меня терзали смутные сомнения, что все может пройти не так уж и просто, возможно, это паранойя, но я бы поставил на опыт, Василий, и что меня там ждет, Каин, почетная встреча, но если кто-то будет недоволен и не проявит должного почтения, то ты можешь его убить, Василий, обычно те, кто не проявляют должного почтения, не особенно торопится платить за свою непочтительность в жизнью. Каин, уверен, ты сумеешь решить эту проблему. Василий, как и всегда. Кстати, как та мыша? Судя по моим подсчетам, она должна родить в самое ближайшее время. Каин, через несколько дней. Не беспокойся, все будет в порядке. Но ты ведь помнишь о нашей сделке? Василий, Ева, моя, Айша, твоя. Однако я хочу увидеть детей. Каин, понимаю. У тебя будет такая возможность, но в таком случае тебе будет лучше не торопиться покидать Землю, как минимум ближайшие 3 дня. Василий, я думал посетить ту неизвестную локацию. Каин, а стоит ли это делать? Мы не знаем, что там находится, и мало какой приз стоит риска погибнуть. И даже если ты воскреснешь, то стоит ли тратить запасную жизнь? Получить ее в 3-й раз будет гораздо сложнее. Василий, меня не так-то просто убить, и в прошлый раз ты был не против. Каин, в прошлый раз ситуация выглядела заметно иначе. Вам предложено личное задание удаления координат. Описание. Сотрите координаты неизвестной локации и забудьте их навсегда. Награда. 10000 ОС. Наказание. Нет. Василий, ты же говорил, что не можешь напрямую передавать очки опыта. Каин, я говорил, что не могу просчитать последствия. Но в данном случае система признала компенсацию справедливой. Василий, и все же я предпочту то, что лежит в черном ящике. Каин, ты сейчас о гробе? Ашу тихонько хихикнула, намекая на то, что все это время бессовестно подслушивала наш разговор. Банши молчали и, похоже, подслушивали куда более профессионально. Василий, нет, я о ящике с призом. Если система дает тебе возможность выплатить такую компенсацию, значит, там должно находиться что-то намного более ценное. Внимание, вы видите большой знак. Подсказка. Ваш выбор может повлиять на будущее событие, однако исход неизвестен. Каин. Или опасное. Василий. Награда не приходит без риска. Вы отказались от задания удаления координат. Каин. Пусть так. Я пытался посмотреть, что там находится, но судя по тому, что не смог, это еще один системный узел. Так что подготовься к походу как следует. Василий. Само собой. Но для начала я собирался вернуться домой и немного отдохнуть. Было у меня подозрение, что следующая такая возможность мне выпадет не скоро. Интерлюдия. Череда событий. 28 сентября 2024 года. Суна. Старшая богиня уровень 3. Айна. Старшая богиня. Уровень 3. Пространство всколыхнулось, выпуская 2 девушек, одетых слишком легко для открытого космоса. Впрочем, 2 старших богинь это не смущало. Вырвались. Выдохнула Айна. Не думала, что Каин нас действительно отпустит. Ну, сестра, что мы будем делать дальше? Вернемся домой, а затем отдадим алтарь. Наш муж пожертвовал ради нас своей жизнью. Возмутилась Айна. Ты действительно собираешься отдать алтарь его убийце? Если помнишь, его осушила я. Неважно, наш муж сам попросил нанести удар. И пока его алтарь цел, мы можем вернуть его к жизни. Если мы попытаемся, то нас уничтожат. Заметила Суна, и не только нас, вырежут весь пантеон. Если ты готова умереть, то не втягивай в это всех остальных. Ты, проклятая ледышка. Вокруг Айны вспыхнуло пламя, превращая богиню в пылающее солнце, но спустя мгновение пламя стало гаснуть, подавляемое холодом. Я уже восстановилась от ран, ответила Суна, и была быстрее, так что энергия за убийство нашего мужа досталась мне. Сейчас я сильнее тебя, значит так, мы проиграли. Смирись с этим. Никогда. Айна превратилась в огненную комету, устремившись вдаль, а вторая богиня, грустно улыбнувшись, последовала за давней соперницей. Теперь им, похоже, делить было нечего. Или, точнее, некого. 28 сентября 2024 года. Каин. Старший бог. Уровень 7. Иногда важна скрытность, но бывают случаи, когда действовать лучше в лоб. И, в первую очередь, следовало решить судьбу Улья. Проще всего было бы казнить всех старших богов, поставив на их место своих вассалов, но от перемены мест слагаемых, значение суммы не меняется. Иначе говоря, Перешедшие на мою сторону младшие боги ничем не лучше текущих хозяев планеты. Благодарность – не самое сильное качество инсектоидов, куда важнее сила, пока ты способен в любой момент найти и сожрать вассала, он тебя не предаст, к какой бы расе ни принадлежал. Тем не менее, воскрешать рас я тоже не планировал, отдавать контроль над арахнидами представителю другой расы – идея не лучшая. Ну а после устроенной нами бойни большинство паучьих богов были мертвы, за единственным исключением – Ихчил. Младшая богиня, В, уровень 4. Младшая богиня, некогда захваченная на Юноне и, после предательства со стороны матери перешедшая на нашу сторону. Если бы я прибыл сюда один, мне пришлось бы скрываться или убивать стражей храма, но сейчас арахноиды на нашем пути просто рухнули на пузо, пропуская нас внутрь. Проблема возникла только на последнем этапе, перед проекцией алтаря. Путь нам преградила старшая жрица, Масса, хозяйка паутины, уровень 34. «Зачем вы пришли? Ты и сама знаешь ответ», — произнесла Ихчил. «И радуйся, что пришли мы, а не золотые жуки или богомолы. Нас охраняет пакт. Владычица Рас объявила тебя предательницей, и теперь мать и сестры мертвы», — улыбнулась Ихчил. «Баланс нарушен и пакта больше нет. Если бы не я, то наш народ уже завтра был бы безжалостно истреблен вчерашними союзниками. Будь хорошей девочкой и отойди в сторону». «Нет», — Ихчил взмахнула рукой, заключая жрицу в кокон из паутины, а затем небрежно отбрасывая в сторону. Тем не менее, ее жертва все еще была жива. «Собираешься съесть ее потом? Я наполовину архонт, и пусть я плету паутину, но предпочитаю не жрать представителей своей изначальной расы. Когда я доберусь до алтаря, то она будет служить уже мне. В таком случае открывай путь». Ихчил дотронулась до алтаря, и на этот раз связь отсечь было некому. Спустя несколько секунд мы вошли в трещину в пространстве, оказавшись в сердце паучьего логова. Здесь тоже водились жрицы, чьей задачей было защищать истинный алтарь, но в большинстве своем они были уже мертвы. Похоже, они поубивали друг друга. Все дело в жадности, согласилась Ихчил. Мать собирала в своем домене не только самых сильных, но и самых амбициозных. Те, кто поумнее, сбежали на окраины домена, а остальные сошлись в битве за право занять трон. И победила, как всегда, дружба. Скорее смерть, пожала она плечами. Если бы мать не предусмотрела подобный вариант, то была бы недостойна править нами. Во время нашего рейда на Улей, Рас захватила в плен двух людей. Припомнил я, пилотов. Если они еще живы, то я хочу их вернуть. Когда это произошло? Примерно 3 месяца назад. Тогда вряд ли они еще живы. Только если мать оказала им честь пройти через перерождение. И, конечно, держала их не здесь, а где-нибудь в другом месте. Если трупы, увиденные нами по дороге, несли следы ранения и паутины, то в главном зале, где и располагался алтарь, жрицы оказались просто осушены. И мало того, их попытка добраться до алтаря запустила цепную реакцию. Пройдет не так много времени, как все живые существа в домене умрут, отдавая свои жизни ради того, чтобы хозяйка этого места возродилась немного быстрее. Но, пусть я не испытывал к паучьей богине особой ненависти, этому не суждено было случиться. Внимание! Старшая богиня распала окончательной смертью. Домен лишился своего хозяина. Как не было суждено проснуться и другим богам инсектоидов, чьи алтари переходили в собственность земного пантеона. Такова была плата за ошибку и поражение. 27 сентября 2024. Билл Мичиган не особенно любил посещать домен своего покровителя, поскольку недолюбливал как джунгли, так и змей. Пусть единственный змей, что здесь водился, был усыпан перьями. Тропинка закончилась, выводя его к пирамиде, на вершине которой лежал хозяин этого места, тот, кому он некогда продал душу в обмен на безопасность дочерей и возможность отомстить за гибель остальной семьи. И, надо признать, сделка была не из худших. «Я пришел, господин. Я, как всегда, доволен тобой», – прошипел Кицалькатль. «Ты хорошо проявил себя в недавней битве, и я тоже стал сильнее. Память о том, чего не было, пробуждается. Поздравляю, господин. Не стоит быть настолько формальным». Змей резко сжался, превратившись в мужчину. Правда, лицо под маской дракона жрец никогда не видел. «Скажи, не устал ли ты всегда быть вторым? Что поделать, если первый слишком силен?» Пожал плечами мечник. «Да и, с появлением новых союзников, вряд ли я могу считать себя даже пятым. Чужаки не считаются». «Пусть так», — кивнул Билл. «Предлагаешь избавиться от того, кто занимает первое место?» «Конечно нет, мы же союзники. К тому же подобная попытка не останется без последствий. Я предлагаю тебе самому стать сильнее и значительно сократить отставание. Каким образом? Пока я делаю один шаг, Василий делает 10. Я получил несколько миров под присмотр. Ты отправишься в один из них, осветишь храм, а затем соберешь кровавую дань. Кровавую, именно, кивнул Бог. Когда ты достигнешь нужного уровня, я помогу тебе пройти перерождение. И у меня есть для тебя подарок. Внимание, миссия выполнена. Вы получили навык жертвоприношения. Ранг, С+. Описание. Способность, позволяющая приносить живых существ в жертву Богу-покровителю. Навык позволял передавать долю системы Богу-покровителю, а тот, в свою очередь, мог вернуть излишки обратно жрецу. Правда, для этого придется следовать ритуалу, самой неприятной частью которого была необходимость вырезать жертве сердце. Не проще ли получить опыт напрямую? Бывший член мафии будет бояться запачкать руки. Я отошел от дел, не смутился мечник, и должен заботиться о нашей репутации. Если кто-то узнает, что я вырезаю сердца врагам, то могут подумать, что я какой-нибудь злодей. Думаешь, если их убьет кто-то другой, а затем передаст тебе опыт, то твои руки будут чище? Если я не буду об этом знать, то несомненно, не беспокойся, наша репутация не пострадает. Все твои жертвы будут приговоренными к смерти преступниками, и вряд ли расскажут, как именно погибли. Их боги будут знать правду, они будут молчать, я об этом позаботился. Похоже, отказаться я не смогу. Сможешь, но тогда я отдам эту возможность одному из других моих слуг. Вскоре предстоит штурм Вавилонской башни, и я хочу, чтобы ты выжил и проявил себя наилучшим образом. И только, кивнул Бог. В остальном, действуй по своему усмотрению. И, если представится случай, впусти меня в башню. Слова не были сказаны, но чикагский мечник давно научился читать вещи между строк. Впрочем, желание усилить своих чемпионов испытывали все боги пантеона. Вопрос был лишь в выбранных для этого средствах и методах. 1 октября 2024 года. Каин. Старший бог. Уровень 7. Бог войны опустился на колено, протягивая кольцо. Но, само собой, это было не предложением, а лишь платой за жизнь его и других богов, устроивших схватку за некрополь. Именно так чаще всего называли планету стального клана. «Вот, господин», — поклонился Барух, — «это все сердца, что мне удалось собрать. Для чего они вообще вам были нужны? Ради силы. Если очистить душу бессмертного, то можно получить его знания и стать немного сильнее. Если повезет, даже познать его дара. И много подобных сердец ты очистил?» 4. Признался бог войны. «Из них только одно, недавно. Гробницы встречаются не так уж часто, стражей в них мало, а желающих забрать их сердца – много. Сколько ты принес?» 47. Назвал он цифру. «Но только в 12 из них есть души. И не потому, что мы осушили остальные. Большинство сердец на складах пустые изначально, и толку от них практически никакого. Похоже, ты сожалеешь о том, что придется с ними расставаться. В сердце воина нет места сожалениям», — прорычал он, — «разве что совсем немного. Если бы я очистил все полученные сердца, то мог бы прорваться на 4-й уровень. Действительно, я оцениваю этот шанс по меньшей мере в 9%, чего не в 10. У меня не так много энергии, я смог бы попытаться лишь дважды. Что насчет иных вещей? Большую часть тел давно перековали на артефакты, но я сумел найти несколько целых каркасов и некоторое количество предметов, которые можно переплавить обратно. Тела особого интереса не вызывали, а вот гора изделий вызывала смешанные чувства. В основном это были разного рода доспехи, иногда оружие, но больше всего меня впечатлила кастрюля. Кастрюля, сделанная из, по сути, бессмертного тела, не могла не впечатлять. Это шлем, господин, пояснил Барух. Его использовал один из моих последователей. И зачем ему ручки? Конечно, для ремешка, господин. Оригинально, кивнул я. И еще его можно перевернуть и готовить пищу. Да, господин, иногда воины моего мира так и делают. Иначе говоря, эта кастрюля зависит от точки зрения, господин. Если перевернуть, то кастрюля, если надеть на голову, то шлем. Ладно, будем считать, что ты прощен, — отмахнулся я. Иди и собирай войска. Да, господин. Барух встал и вышел из созданного специально под подобные встречи тронного зала, и одновременно покинул мой домен. Ну а мне следовало подумать, как лучше распорядиться полученными ресурсами. 4 октября 2024 года. Каин. Старший бог, уровень 7, малая кузня, несмотря на название, являлась небольшим заводом, с технологическими линиями, позволяющими произвести базовый ремонт крейсера, и, при наличии ресурсов, оказавшаяся вполне способна создать новые тела для некросов. Тем более, что в действии они приводились духовной энергией, а не механикой. Никаких плат, микросхем или процессоров. «Как успехи, Зинар?» – спросил я. «Все готово», – сообщил инженер. Правда, из-за этого пришлось отложить работу над паладинами. Сложнее всего оказалось скопировать таблички, но и с этим мы тоже справились. Теперь осталось только разместить в пазах управляющие кристаллы, сердца, поправил лорд Элиднар. «И, я вижу, вы внесли изменения в конструкцию, незначительные», ответил Зинар. «Мы укрепили некоторые места, добавили удобные крепления под посохи и, дополнительно, слоты под системные карты. Само собой, мы также позаботились о том, чтобы изменения были не слишком заметны со стороны. Они выглядят не слишком новыми. Мы искусственно состарили металл. Если присмотритесь, местами можно даже увидеть слой ржавчины, но это лишь имитация. Я доволен», — кивнул Некрос. «Мы привезли сердца, можешь приступать к установке. И будьте предельно осторожны. Не беспокойтесь, мы знаем свою работу». За процедурой лорд наблюдал лично, и ее тоже изрядно доработали. Кристаллы устанавливались в амортизирующие ложа, окруженные дополнительным слоем брони. Поскольку доставать сердца не планировалось, то технологических люков предусмотрено не было и корпус старательно заварили, не оставляя даже следа швов. Ну а одетая поверх броня, традиционная для стального клана, позволяла скрывать отличия в конструкции. Почему они еще не пробудились? «Просто сейчас моя очередь. Снять печати. Энергия начала выходить из сердец, наполняя металлические тела, и некросы начали шевелиться, приходя в себя после долгого сна, который в их случае действительно вечным так и не стал. Передача энергии. Божественная энергия вошла в тела, очищая их от отравленной ци изначального хозяина. Полностью это проблему не исправит, поскольку канал связи сохранялся, но на какое-то время избавит некросов от появления ржавчины. Судя по всему, их хозяин был скорее механизмом, чем живым человеком, и, даже умерев, продолжал существовать, и, благодаря связи со слугами, может когда-нибудь подняться в виде очень сильной нежити. 5 лордов, посчитал Элиндар, и 26 рядовых некросов. Однако тел гораздо больше, у нас есть сердца дендроидов, заметил я, и их тоже можно использовать. Потомки нашего клана слишком слабы, но все еще могут пригодиться, особенно если я перемещу их души из грубых подделок в настоящие сердца. Ты сможешь сделать нечто подобное? Я, старший бог, и пусть иду иным путем, но ничуть не слабее стального бессмертного. И если напитаю сердца божественной энергией, то дендроиды сумеют подняться до уровня некросов. Возможно, относительно слабых, за счет качества изначального материала, но вполне тянущих нас ранг. Ну а полсотни стальных бойцов лучше, чем 2,5 десятка. Тем более, об их верности в процессе модернизации мы тоже позаботились. 8 октября. Внимание! Ваша наложница Иша родила двойню. Желаете признать их в качестве потомков? Да нет. Я сделал шаг, перемещаясь в комнату, где проходили роды, и увидел девушку и 2 служанок, держащих моих детей. И пусть в моей памяти такое происходило бесчисленное количество раз, но в этом перерождении, впервые, ты пришел, как я мог не прийти, великое исцеление, несмотря на помощь целителей, роды, тяжелое испытание для женщины, и помощь в восстановлении будет не лишней, спасибо, мне лучше, тебе спасибо, улыбнулся я, ну а сейчас я хочу посмотреть детей. Служанка протянула мне 1 сверток, перевязанный синей ленточкой. Впрочем, я и без того знал, что это мальчик. К сожалению, он был зачат до того, как я обрел божественность, и, хотя в нем текла моя кровь, но не было силы. Впрочем, это можно было исправить, и крошечный поток энергии вошел ему в сердце, пробуждая родословную. «Я нарекаю тебя Ан. Вы признали безымянного хобгоблина своим сыном. Имя шумерского бога позволяло не только укрепить его связь с землей, но и соблюсти традиции гоблинов, по которым ребенок не мог иметь больше 2 букв в имени. И, по достижении 14 лет, выбранное имя станет системным. Параметр «божественная сила» разблокирован. Параметр «родословная» разблокирован. Ребенок заплакал, поскольку процедура была не слишком приятная, и я передал сверток обратно служанке, тут же принимая следующий, перетянутой уже розовой ленточкой. «Я нарекаю тебя Ио. Вы признали безымянного хобгоблина своей дочерью. На этот раз список подходящих вариантов был не так уж велик, и я выбрал имя греческой богини. Параметр «божественная сила» разблокирован. Параметр «родословная» разблокирован. И дочь, в отличие от сына, перенесла процедуру без лишних криков. В любом случае, мой дар открывал для них дорогу по лестнице в небо, давая шанс достичь божественного ранга, или, как минимум, прожить долгую жизнь, если, конечно, я сумею одержать победу в предстоящей битве с Многоликим. Поэтому до того, как все не решится, их лучше будет спрятать где-нибудь вне божественного домена, вместе с матерью. Глава 10. Заповеди. Уровень. 36. 110. 4. 320 очков системы. Ци. 17. 400. 17. 400. Мана. 34. 800. 34. 800. Прана. 3.000. 3.000. Пси. 3.000. 3.000. Внутреннее море. 100.000. 100.000. Резерв доспеха пустоты. Мана. 25.000. 25.000. 6 октября 2024 года. У любой религии есть ритуалы, исполнение которых считается обязательным и является мощным объединяющим фактором. Не только молитвы, но и регулярное посещение храма, позволяющее встретиться с соседями и обменяться новостями, а также проповеди жрецов, завязанные на текущие события и являющиеся одним из древнейших методов пропаганды. Сейчас это слово чаще воспринимается как нечто плохое, но пропаганда – неотъемлемая часть жизни, и, как любой инструмент, может нести как добро, так и зло в зависимости от того, в чьих руках находится и какие цели преследует. Проблема, точнее особенность системных религий заключалась в том, что у них не существовало обязательных к исполнению ритуалов. Все, что требовалось от жрецов – организовать доступ верующих к алтарям, а затем присматривать за порядком. Но долго ли продлится подобная ситуация? Практика иных миров показывает, что нет, ритуалы существуют не просто так, а свято место пусто не бывает. Если не взять это дело под контроль, то кто-то особо умный может вспомнить и про древние обряды. И если пиры и вакханалии сближают, то человеческие жертвоприношения точно лишние. Не говоря уже о том, что, пусть пока боги ведут себя прилично, я никогда не забывал, что их изначальная личность искажена мифическими образами. У кого-то больше, у кого-то меньше, но если сейчас они еще помнили о том, кем были в прошлой жизни, то в дальнейшем ситуация может и измениться. Не обязательно, но может. Произойди подобное с кем-то из первой семерки, проблему можно будет решить, а вот если крыша поедет у главы пантеона, то ничем хорошим это не закончится. К счастью, боги, имеющие длинную череду воплощений, в этом плане были гораздо стабильнее. Тем не менее, раз уж мне выдалось немного времени, я решил озаботиться проблемой, и, склонившись над массивным столом, старательно вывел на листе три слова: заповеди церкви Каина, и чуть ниже, знак бесконечности, который перешел церкви от созданного мной еретического культа и ныне являлся официальным символом. Хороший почерк, похвалила сидящая рядом Ева, и идея в целом неплохая, но разве эти заветы не должен продиктовать тебе сам Каин? Можешь считать, он это уже сделал, отозвался я. Осталось только перенести их на бумагу. Сначала составим черновой вариант, а потом отдадим на согласование. Сомнительно, но окей. А чем я могу тебе помочь? Будешь оценивать формулировки и искать слабые места. Это я умею. Зловеще улыбнулась Ева, демонстративно потянувшись. Итак, что ты хочешь написать? Свод правил. И первое из них, не убей, мы, последователи системы. Напомнил я, как игроки могут не убивать, не убей и гоблинов. Каин, человеческий бог, с чего бы ему заботиться о гоблинах? Начнем с чего-то более универсального. Первая заповедь. Уважай своих богов и жрецов их. Неплохо, мне нравится твой подход, одобрила Ева. А что за звездочка в конце? Примечание. Сейчас допишу. Попытка убийства, вне зависимости от успешности, считается неуважением. Убийство вражеских жрецов считается подвигом. Вижу, ты все продумал. Само собой, кивнул я. Пойдем дальше.